Отпусти руку учителя. Ребенку угрожает опасность, современники Чарльза Дарвина, слезы быстро просыхают, полет фантазии, памятник из будущего, луна должна быть круглой, как смотреть на спутник. Археологи находят в горах следы древнейших построек из леса. Леса в горах не бывает, он накапливается в долинах, в поймах рек, и в горы его приходится носить. Очень странно было видеть лесовые постройки там, где существует более прочный строительный материал — камень. Но в те времена, когда строились эти лесовые жилища, люди еще не знали камня. Видели его, но не знали. Они не умели строить из камня. Они умели строить только из леса. И поэтому считали, что только лес пригоден для строительства. И таскали его в горы, затрачивая огромный труд, и постепенно познавали камень. Люди приспосабливались к законам природы, хотели они того или не хотели. Законы природы требовали отступления от привычек, перемены образа жизни, и люди расставались со своим вчерашним, кряхтя от неохоты. Но старое не только мстило новому ужасной местью, оно еще и защищало его всеми возможными способами, само того не подозревая. Оно дорожило новым и прижимало его к себе, подобно мамаше, прижимающей ребенка, которому, как ей кажется, угрожает опасность. И в этом, по-моему, тоже состоит закон природы, обеспечивающий ее рост и развитие. Самым новым образованием организма является мозг. И при гибели организма он разрушается первым, несмотря на то, что он — вершина развития, а может быть, именно поэтому. Но прежде чем он погибнет, все ткани, представляющие собою более старое образование, вступают в ожесточенную борьбу за его жизнь. И не просто за его жизнь, они борются за сохранение каждой его клетки. И если борьба оказывается им не по силам, и организм все-таки погибает, эти старые образования уходят самыми последними. Они старше мозга на миллионы лет. Как долго они развивались, чтобы дать возможность возникнуть мозгу? Они словно дежурят, не щадя себя. Они словно надеются, что произойдет чудо, и их многомиллионнолетняя жизнь не пойдет на смарку. Они уже истощены в борьбе за сохранение нового, которое породили. Они отдали этой борьбе все, что могли. Мозг уже разрушается, а другие ткани организма долго еще существуют. И в клетках их продолжается жизнь. «И я думаю», — вставляет Тик, — «что в природе старое не мстит новому, а наоборот, отдает себя целиком для его жизни. А в обществе старое мстит новому, не желая уступать. И, может быть, думаю я, это неестественно». «Стоп!» — восклицает Так. «Попался! Ты переносишь законы биологического развития на общество! Этого ни в коем случае делать нельзя, потому что человек сознателен, а природа несознательна. Человек может регулировать свои взаимоотношения с природой, а природа не может». «Да-да», — спохватываюсь я. «Прошу прощения, Тик, ты что-то напутал. Человек действительно может регулировать свои взаимоотношения с природой». «Ничего подобного», — пожимает плечами Тик. «Я еще никогда и никому не удавалось перенести биологические законы на развитие общества. То есть, может быть, кто-нибудь и старается, но это же совершенно невозможная вещь. Для того, чтобы применить какой-нибудь закон, необходимо его сначала издать. А человек еще не издал ни одного биологического закона. Он только познавал эти законы, исходя из своих предположений. А где он брал эти предположения? Он их брал в обществе, в котором жил». «Как видишь, все было совсем наоборот. Люди переносили на природу законы общественного развития. Вот эти законы им действительно казались незыблемыми. И понятия свои они по старой привычке возводили в степень непререкаемой истины, пригодные на все случаи жизни и на все времена». И человек высказывал свое предположение и искал подтверждений в природе, и находил их, и природа щедра. На первых порах природа по щедрости своей выдавала некоторые факты, подтверждающие эти предположения, а потом уперлась и ни в какую, надоело, видимо. Жаль, конечно, схемы, но такова судьба категорических схем. А все дело в том, что человек не бог, не полубог и даже не царь природы. Он всего только часть природы, способная себя осмыслить. И поэтому природа вовсе не собирается подделываться под его представление. Совсем наоборот. Осмысливая себя, часть природы осмысливает и природу, познает ее законы и старается не впадать в самодовольство, как это было с тираннозаврами, и даже с теми обезьянами, из которых так и не вышло людей. Но некоторым людям, увы, свойственно сначала сочинять схему, а потом загонять в нее все, что не попадается под руку. Я думаю, если бы человечество только то и делало, что оплакивало бы свои схемы, разрушенные действительностью, у него бы глаза не просыхали от слез. Но, к счастью, человечество весело, и, насколько мне это известно, еще ни одно живое существо на Земле не отличалось таким неистребимым оптимизмом, как человек. Однако мы далеко ушли от лесовых построек. Собственно говоря, я намеревался сказать несколько слов о корнях человеческой фантазии, как я себе их представляю. Но эти спорщики, сидящие на моей пепельнице, снова ввергли меня в рассуждения, которых могло бы и не быть. В результате этих рассуждений так, конечно, надулся. Но зато Тик деятельно возвращает меня к началу этой главы. «Конечно, человеческая фантазия безгранична», — говорит Тик. «Но она всегда опирается на известные вещи. Как говорится, человек отталкивается от известной ему модели, ибо тот, кто надеялся превзойти действительность, напоминает пассажира, решившего спрыгнуть с поезда, чтобы обогнать его пешком. Ему кажется, что поезд от него отстанет, и пассажир примчится к месту назначения первым и будет встречать поезд и указывать ему, как ехать дальше. Запыхавшись, он добегает до следующей станции, радуясь, что поезда еще нет». А на самом-то деле поезд давно ушел, не дожидаясь самонадеянного пассажира. «Неправда», — хмурится так. «Известны случаи, когда фантазия залетала так далеко, что совершенно отрывалась от действительности. Разве ты не знаешь, что древние греки считали, будто на севере живут люди, которые рождаются в козьих шкурах? Этого же не было и не могло быть». «Ну хорошо», — говорит так. «А кентавры? Разве существовали когда-нибудь человека-кони?» «Нет, конечно, но существовали всадники, никогда не покидающие седла. Всадники слились с конями в воображении людей и получились кентавры». «А что же тогда такое фантазия?» — спрашиваю я. «Фантазия, — отвечает Тик, — это шаг от реальности. Может быть, 2 шага, может быть, 100 шагов, но обязательно от реальности». «Я прочитал много фантастических романов, начиная с Жюля Верна». «Ну, — перебивает Тик, — и хоть в одном из них ты читал что-нибудь такое, что не отталкивалось бы от правильно или неправильно понятой реальности? Существовали не только фантастические романы, существовали книги об идеальном будущем обществе, но эти книги мы называем наивными и утопическими, потому что реальность, от которой отталкиваются их авторы, была понята, несомненно, со всей искренностью и со всем чувством добра к человечеству, но все-таки неправильно. Впрочем, это другой разговор. А что касается Жюля Верна, помнишь, из чего был сделан его воздушный корабль будущего? Он был сделан из бумаги, склеенной декстрином». Я посмотрел на банку с декстриновым клеем, стоящую возле пепельницы. Тик похлопал ее по пухленькому боку и засмеялся. «Ничего смешного не вижу», — сказал так. «Декстрин в то время имел большое будущее, я это хорошо помню. Об этом писали в газетах. Жюль Верн не виноват, что теперь этим клеем склеивают канцелярские бумаги». «И бумага, как видишь, тоже имел большое будущее», — весело добавил Тик. «Старик не виноват, что реальность была им воспринята неправильно. Но обойтись без реальности он не мог. Он, видимо, мечтал о пластмассах невероятной прочности, но не знал даже, как они называются. Да и сам его воздушный корабль имел форму морского корабля. Был там и бак, и полубак, и корма, но не было крыльев. Ну вот мы тебе и предсказали прошлое. А дальше, если сумеешь, предсказывай будущее или хотя бы настоящее. Привет!» «Действительно, куда же деваться от реальности? Куда деваться от той единственной палитры, с которой мы берем краски для своего воображения? У нас уже появились портреты человека из будущего. Очень это заманчиво догадаться, каков он будет, этот человек. Конечно, в человеке все должно быть прекрасным, и душа, и одежда. Душа душою, ее не видать, а вот одежду видно сразу. С нее и начинаются портреты. Парень заворачивается в пластикаты и объявляется человеком из будущего. Парень он современный, пластик на нем, сегодняшнего химкомбината. потому что жизнь в неограниченном количестве поставляет и хороших парней, и хорошие пластикаты. И остается только снабдить их завтрашним счастьем по своему сегодняшнему разумению. И вот ходит человек из будущего и улыбается на 64 зуба. Хорошо, мол, у нас в будущем. Полное слияние физического и умственного труда, физики декламируют Пушкина, лирики таблицы умножения на зубок шпарят. Разбудишь ночью любого гуманитария, спросишь, сколько дважды два, глазом не моргнет, рапортует 4. Или любого физика среди ночи спроси, кто Евгения Онегина написал? Чайковский говорит. А мы сегодняшние разводим руками от зависти, и надо же, и как они такого достигли. Слушай, дружище, а ведь он тунеядец, этот, который в целлофане. Смотрите сами, дров не носил, печку не топил, кашу не варил, дальше таблицу умножения не пошел. Как же он свой целлофан-то делает? Ух, сомнительно. А может быть, это просто маскарад, и никакого такого целлофанового счастья просто не существует? Нет целлофанового будущего. Все завтрашние конфетные коробки делаются сегодня. Сегодня делаются кирпичи, варится сталь и конструируются межпланетные корабли. Сегодня сеют хлеб, строят дома. Сегодня, в этот самый момент. Человек идет в будущее сам, расставляя по дороге свои маяки и не дожидаясь целлофанового героя. Человек современен по своему естеству, и в его сегодняшних мыслях, любви, страданиях и радостях рождается новый день. Его создают обыкновенные человеческие руки, которые могут уметь что-нибудь делать, но могут и не уметь. И в зависимости от этого умения конструируются предположения насчет того, каким должен быть завтрашний день — бездумным раем или поприщем ума и дерзания. И человек из будущего, как две капли воды, похож на своих создателей. Каков создатель, такова его фантазия. Да и что пользы от этого посланца? Рак он уже вылечивает? Радиоактивность уже победил? Может быть, он уже знает, как строить 10 тысяч квартир в секунду? Нет, он этого еще не умеет, потому что этого еще не умеем мы. Но мы уже на пути, а он, этот целлофановый, в пути не был. Он может только привет передать из еще не созданного далека. Конечно, любой сегодняшний районный хирург мог бы спасти Пушкина, если бы попал из наших дней в тот далекий год. Он мог бы. Операция не такая уж сложная. Но для того, чтобы ее научиться делать, человечество должно было само, всерьез, без треска, упорно пройти в гору немалый отрезок своей бесконечной дороги. Будущее делается сегодня. Его никто ниоткуда не привезет, ни на каком виде транспорта. И куда бы ни уносила нас фантазия, она всегда взлетает с сегодняшнего ракетодрома. Первый искусственный спутник Земли был круглым, наверное, потому что и Луна, и другие естественные спутники тоже круглые. Но несмотря на такое их сходство, следующий искусственный спутник круглым уже не был. Он был таким, как это диктовал начавшийся опыт строительства искусственных спутников. Опыт, вероятно, и подсказал, что шарообразность, свойственная природным спутникам, форма, свойственная лунам Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, для искусственной Луны не годится. Потому что искусственная Луна и естественная Луна — это совсем не одно и то же. Но первый спутник подражал по форме Луне. Первый робот был построен с двумя ногами и двумя руками. Искусственный человек копировал естественного. Первый робот был построен за много веков до появления электроники. Он не управлялся по радио. Он двигался часовым заводом, пружиной. Но удивительность его была в том, что у него было две руки и две ноги. Если бы та же пружина двигала сооружение, похожее, скажем, на ящик, ни у кого бы, собственно, удивления не вызвало бы, поскольку такие механизмы уже существовали. Механизм, построенный в виде человека, в подражании человеку, поражал человеческое воображение. Он натыкался на отчаянную мысль, что человеку можно подражать при помощи колесиков и шестеренок. Конечно, надо его заводить ключом, как куранты. Но разве мы не получаем ежедневного завода в виде пищи, без которой нельзя существовать? Но ведь речь тогда шла только о забавах механики. А когда появилась электроника, когда появилось то, что называется электронным мозгом, сходство технически созданного человека с человеком живым сблизилось уже не по форме, а по существу. И мы назвали мозгом сооружение, которое уж никак на мозг не похоже. Мы назвали его уже не по внешнему сходству, а по сходству внутреннему, как говорят, функциональному. Первые электронные роботы неуклюже ходили на двух ногах, работали двумя руками, разговаривали ртом и видели глазами. То есть трудность их создания увеличивалась еще с необходимостью копировать человека. Но эти роботы остались в ряду игрушек, в ряду тех самых удивляющих воображения механизмов, которые строились уже задолго до появления запоминающих устройств. А подлинные роботы, которые действительно заменили человека в целом ряде работ, никакого сходства с человеком не имеют. Они уже выросли из подражательного уровня. Внешнее сходство, как выяснилось, ограничивало развитие этих механизмов. Только внутреннее содержание послужило правильным путем для их развития. Роботов на двух ногах и с двумя руками делают дети. Взрослые создают роботов, похожих на комоды, на картотеки, на башни и даже не похожих ни на что. Конечно, изобретение электронного мозга потрясло человеческое воображение. Но ведь было время, когда человек потряс собственное воображение, изобретя простое колесо. Конечно, на пути человеческого изобретательства стояли тысячи преград. Недоверие подстегивало разум на каждом шагу. Сейчас смешно слышать о том, что один вдумчивый астроном категорически заявил, что космические полеты невозможны. Причем заявил он это ровно за 3 месяца до полета первого спутника. Полет первого спутника потряс человеческое воображение. К моменту его появления еще не выработалось отношение к нему, и люди воспринимали его, руководствуясь теми понятиями, которыми обладали, и сравнивали его с теми явлениями, к которым привыкли. Почему-то в редакции, в которой я тогда работал, решили, что если подняться километров на 10, спутник будет виден лучше. Это напоминало древность, когда люди строили специальные башни, чтобы подняться к Луне. Пустяк, на который они поднимались, не имел практического значения. Но все-таки с башней Луна казалась ближе. Когда был запущен первый спутник, мы с другом поднимались на самолете наблюдать его полет. Я помню, как отнеслись к нашей затее летчики, принявшие нас на борт. «Он же маленький, ничего вы не увидите». Мы скромно сидели в самолете, исправно дыша кислородом, смирившись с мнением летчиков. И тут из кабины выскочил бортмеханик на всю длину кислородного шланга и, сорвав маску, крикнул безумным голосом: «Спутник!» Конечно, он не мог тогда знать, что произносит новое международное слово, которое сегодня известно в любой точке земного шара, как слово «луна». С той разницей, что «луна» на разных языках произносится по-разному, а «спутник» звучит на всех языках одинаково. Мы рванулись вперед в кабину, дыша из одной маски по очереди. Один вдыхал, пока выдыхал другой. Перед нами в голубовато-розовом небе катился сверкающий никелированный гривенничек. Новая луна. «Детская луна», — сказал командир экипажа. Я помню, как уже на Земле, дрожа от нетерпения, мой товарищ спрашивал по телефону у экспертов научно-исследовательского института, действительно ли мы видели спутник, не было ли это обманом зрения. Он сообщал время наблюдения и скорость нашего полета, сообщал наши координаты и направление горящей небесной искорки. Ученые попросили нас подождать их ответа такими торжественными голосами, что мой товарищ уже не смел садиться до ответного звонка. Он выслушал ответ стоя, как выслушивают приговор, и, положив трубку, сказал, удивленно расширив глаза: «Мы спутник видели, честное слово. Ну, конечно же, мы его видели». «Видеть-то видели, но я не верил своим глазам». В этот день мы были выдающимися героями, как будто мы не столько видели чудо 20 века, сколько занимались его сооружением. Я думаю, этому способствовало главным образом и то, что мы поднимались в небо. Все-таки спутник был небесным телом, и наблюдать его полагалось в его стихии. Теперь я знаю точно, что видеть его можно было из Земли, и с не меньшим успехом. И вот макет этого чуда передо мною. Круглый, как и полагается быть небесному телу, спутник стоит на постаменте. Он уже стал историческим, его уже вполне можно назвать дедушкой космонавтики. Рядом стоит его сын, спутник номер два, и его внук, спутник номер три, и его правнучка, первая искусственная планета. Выяснилось, что небесному телу не обязательно быть круглым, что подражание природе требует корректив. И новые небесные тела получили стремительную форму усеченного конуса. Все это произошло на наших глазах. И мы видим еще одну удивительную особенность познания. Человек перестает копировать природу. Мы все больше и больше понимаем ее. Так бывает в искусстве. Ученик обгоняет учителя только тогда, когда решится отпустить его руку, и от подражания переходит к пониманию. Появление спутника, разумеется, было началом новой эры и в области гипотез. Фантазия злободневная. Появились новые взгляды на устройство Вселенной, потому что человек строит свои предположения, отталкиваясь от достигнутого. Прекрасно зазвучала симптоматичная гипотеза относительно спутников Марса, которые также признавались искусственными. Ясно, эта гипотеза повлекла за собой целую вереницу новых предположений. Марс, близкий нам сосед, давно не дававший покоя землянам, снова попал в центр внимания. Если вокруг него кружатся искусственные спутники, стало быть, запустили их разумные существа, вроде нас, это очень приятно, что у нас есть родичи во Вселенной, и проживают они сравнительно недалеко. И фантасты снова стали собирать чемоданы. Но меня из всех небесных тел, видимых и невидимых, досягаемых и недосягаемых, больше всего интересует третья по счету от Солнца планета под названием Земля.